Глава третья. Беда не приходит одна. Надья увидела эту пещеру первой. Вероятно, потому, что давно уже выискивала взглядом что-то подобное. И пока Вивьеру не успели остановить, рванула в царство уродливых грибов, за урожаем которых, собственно, и пришла в подземелье. Кажется, эти, похожие на чагу наросты, заплесневелыми ярусами облепившие стены, свисающие с потолка и бугрящий пол, назывались пиотами. И именно они были главным ингредиентом той волшебной настойки, которой Кудрявая время от времени заправляла свою флягу. Илис хотел было пойти за Надьей, но Кер, остановив его жестом, сам отправился за нарушившей правила девицей. И именно в этот момент навигатор изволил прислать сообщение. Значок почты в правом верхнем углу призывно мигал, требуя одного короткого нажатия. Но наш предводитель после моего просмотра ролика с похождениями Валерии Бродской устроил мне перворазрядную выволочку на радость Иване, едва не обвинив в сговоре с фирсами, демонами и прочими тварями, а потом потребовал впредь обо всех посланиях сначала сообщать ему, а потом уже открывать их. И, в общем-то, он был прав, ведь еще в Стортхэме мы договорились, что о любых изменениях, отражающихся на экране зеркала, надо прежде всего сообщать главному в экспедиции. А если его нет, то Йену. Поэтому, немного помучившись от любопытства, я решила не дожидаться, когда темноволосый Норд за шкирку вытащит нашу наркоманку из ее грибного рая, а самой поехать к ним. Йен, успевший подойти ближе, когда мы остановились из-за выходки Вивьеры, окликнул меня на полпути, взглядом спросив, что случилось. Я показала ему навигатор. Виновато улыбнулась и, бросив на ходу, начальство требует своевременной отчетности. Поехала на голос Нади, которая орала на Кирсая, что он сам вчера за кристаллами охотился, и его цель экспедиции тогда не останавливала. «Я с тобой!» Не желая отпускать меня одну, даже в безопасное, судя по заверению Лааши, место, сказал Таман. Мне же во всем этом увиделась возможность хоть минуту побыть с ним наедине и прояснить, наконец, мучивший меня весь день вопрос о том фирском диске, что лежал в его сумке. Поэтому я радостно кивнула, прося Керса чуть замедлить шаг. Рыж был на редкость понятливым котом. Муркнув что-то одному ему известное, он остановился, дожидаясь, когда подойдет Йен. Утром нам так и не удалось поговорить. Элементали подняли тревогу, сообщив о приближении Орны. Пришлось спешно собираться, даже не успев позавтракать. Умывалась я уже на ходу, расчесывалась тоже. Надья же, которую, как и меня, посадили на Керса, и вовсе продолжала спать верхом. Благо дело, страховочные ремни ее держали крепко, да и идущий рядом Мирт следил, чтоб не свалилась. Потом было малоприятное знакомство со стаей каких-то мелких грызунов, спасавшихся бегством от более крупного хищника, и наше же активное бегство от издающего протяжный вой создания, так перепугавшего зубастую мелочевку. После довольно энергичного перехода через ряд тускло подсвеченных пещер атака парочки каменных спрутов показалась чем-то само собой разумеющимся. Естественно, за эти часы улучить минутку, чтобы пообщаться с Таманом, я так и не смогла. Кирсай не отпускал меня от себя ни на шаг. Даже по нужде сопровождал, гад такой, обосновывая свою излишнюю опеку тем, что я, как и Илис, очень важна для нашего отряда. Но в отличие от красноволосого, вряд ли смогу отбиться даже от самого мелкого хищника, если вдруг он решит покусать меня за аппетитный зад. Хотелось дать предводителю в морду за его красноречие, но вместо этого я ограничилась лишь парой язвительных фраз. Лишние сцены, тормозящие продвижение к цели, устраивать не хотелось. И вот, когда мы вышли в относительно безопасную зону подземелий, эта дура кудрявая узрела свои грибочки. Йен быстрыми шагами пересекал разделявшее нас расстояние и уже почти дошел до меня, сидящей на рыже, как вдруг сзади раздался окрик Лааша, о чем-то упорно спорившего с Миной. Оба элементаля требовали от рыжего Норда немедленно вернуться к остальным участникам нашей группы, остановившимся возле выхода из просторной пещеры. Мужчина растерянно взглянул на меня, попросил постоять еще немного и, резко развернувшись, отправился разбираться, что там у них случилось. Я же, вздохнув, пожала плечами и медленно двинулась к грибной пещере, где застряли двое наших, намереваясь дождаться Тамана возле самого входа. Но не тут-то было. Странный то ли рык, то ли гул раздался откуда-то сверху. Я резко подняла голову, желая понять его источник, и тут же чуть не свалилась с рванувшего вперед рыжа. Если бы не ремни, накрепко застегнутые Йеном, не уверена, что удержалась бы в седле, когда мы пролетали арочный проем грибной пещеры, в то время как за спиной уже начали падать камни. Последнее, что я увидела, прежде чем рухнувшая часть потолка засыпала проход, была оставшаяся часть нашей экспедиции, которую уводил из-под обвала мой таман. К счастью, Норда с Иваной и Керсами находились возле самого выхода, когда начался обвал, и потому вряд ли пострадали. И как теперь нам встретиться? Вся надежда была на мину и ее способности. Но сколько времени потребуется каменному элементалю, чтобы проделать дыру в стене? Как выяснилось, нисколько. «Что значит, мина не сможет?» — шипел Керсай, несколько минут спустя, мрачно глядя на Рила. Тот втягивал лучики и отводил взгляд, словно сам отказывался пробивать в стене дыру. «Вообще, если подумать, больше всех не повезло с элементалем именно нам троим. Света вокруг хватало, и благодаря плесени. А вот огня и проходов в камне, через которые мы могли бы добраться до остальных, увы. Не то чтобы их вообще не было, но вели они, к сожалению, совсем не туда, куда нам требовалось. Рил, хватит юлить!» — вышел из себя Норд. «Почему нам не следует сидеть здесь и ждать своих? Объясни уже внятно!» «Потому что обвал был не случайным», — повторил то, о чем мы уже и сами догадались, Светлячок. «И...» — угрожающе протянул его напарник. «И вот...» вздохнул Рил. «На камнях есть знаки, невидимые для вас, запрещающие знаки. Излучение, которое идет от них, лишает нас способности воздействовать на свою стихию или материал. Поэтому мина не сможет сюда пробиться. Она вообще будет недееспособна некоторое время. А если останется в зоне знаков, то может и вовсе потерять контроль над камнем. Поэтому Йен их поведет дальше». «Куда?» нервно взлохматив свои короткие волосы, спросил Кер. «Куда он их поведет, Рил?» «Параллельно реке. Скилл не даст сбиться с пути. Ты можешь с ними связаться?» «Если хочешь, чтобы я на несколько часов стал бесполезной невидимкой из-за воздействия знаков?» «Ясно. А если пройти дальше? Там ведь нет этих ваших таинственных каракулей?» «Дальше можно рискнуть», — кивнуло солнышко и даже полыхнуло светом для пущей убедительности. «Тогда идем дальше», — принял решение Норд. «Лефы, вы со мной или тут останетесь?» — со злой иронией спросил он, глядя в упор на Надью. Та сидела на довольно крепком холмике из проклятых грибов, подперев кулачком подбородок, и смиренно дожидалась своей участи. После того, как ей чудом удалось избежать торжественного удушения от рук разъяренного Норда и совсем не торжественных похорон в окружении обожаемых ею пиотов, Вивьера вела себя тихо. На все соглашалась, ни с чем не спорила и вообще была прилежной девочкой, в отличие от меня. Едва прочитав короткое текстовое сообщение, пришедшее на навигатор, я чуть сама не придушила Керсая. Фирсы лаконично предупреждали о грядущем обвале, и я вполне могла сейчас оказаться в обществе своего тамана, а не рядом с этим больным на голову охотником за кристаллами и не менее больной собирательницей грибов. Кстати, может, в том и была задумка этих таинственных манипуляторов. Хотели слабые звенья нашей команды отсеять столь радикальным способом. Хорошо, что не раздавили никого, надеюсь. Думать о том, что Йен или другие ребята пострадали, я себе запрещала. Видела ведь, как они выходили. Значит, все хорошо. Пусть мы не вместе, пусть у меня остались к нему вопросы, пусть. Лишь бы он и те, кто сейчас с ним, были живы и здоровы. Даже эта чертова принцесса. И Илис, оставшийся без сексуальной подпитки. Сколько он там протянет в таких условиях? Пару дней? И что потом? Изнасилуют Ивану? Или уйдет в глубокую спячку вместе со следопытом Скиллом? Нет, надо срочно воссоединяться, и никак иначе. Вздохнув, я погладила по голове Рыжа, с которого слезла, желая проверить содержимое седельных сумок, доставшихся нам при разделении, и, поманив за собой Керса, пошла к Керу, что-то втолковывающему Надье. Та успела набить пиотами все карманы и теперь ни в какую не хотела расставаться с добычей. А Норд, как мне показалось, просто вредничал, хотя вины Вивьеры в случившемся было ничуть не больше, чем его собственной. «Хватит вам уже, а?» — обратилась к обоим. «Голова болит от ваших разборок. И есть, между прочим, хочется. Когда мы обедать будем, Сай? И главное, чем?» «Кое-кто грибами», — сверкнув глазами на кудрявую, рявкнул мужчина. А она вздернула подбородок и отвернулась. «Идиллия, угу. А я чем?» — прижав к груди навигатор, спросила его. «Тем, что я убью и приготовлю», — усмехнулся предводитель, на что я только кивнула. От понимания, что моя жизнь полностью зависит от этого Норда, было сильно не по себе. Какое счастье, что с нами Вивьера. Да только сможет ли ее присутствие уберечь меня от странных замашек темноволосого? По сути, мы обе сейчас в его власти. полностью от него зависим и вряд ли выживем без помощи опытного охотника. И почему-то слабо верится, что этот самый охотник не воспользуется своим положением. Черт, черт, черт! Срочно надо придумать, как встретиться с остальными. Это жизненно необходимо для всех. Придумать не удалось ни через час, ни через два. Так до ночи мы шли втроем, перекидываясь редкими фразами и перекусывая на ходу тем, что осталось от пойманного кером грызуна, которого готовили без специй и соли на костре из пиотов. Грибы горели не хуже дерева, и, видя такое дело, Норд сам прихватил с собой пару охапок этого подземного чуда. Пробовать даже хорошо прожаренную тушку, признаться, было страшно. Но Надья авторитетно заявила, что ничего наркотического в мясе нет, разве что оно при жизни пиотами объелось. А так как есть очень хотелось, пришлось довериться Вивьере. Учитывая то, что после обеда в голове не помутилось и галлюцинации мерещиться не начали, Кудрявая не соврала. Так я думала ровно до тех пор, как не случилось следующее. Рил, став похожим на едва различимый призрачный силуэт, уже несколько раз уходил сквозь стены в надежде отыскать идущих параллельно нам нордов. Но либо он искал плохо, либо вторая часть нашей группы ушла совсем в другую сторону. И учитывая, что мина была какое-то время в нерабочем состоянии, такое вполне допускалось. Мы сами петляли, как зайцы, то выходя к подземной реке, то снова ныряя в разноразмерные подземные полости, подсвеченные вездесущей плесенью. От нее уже никто не шарахался, просто старались не соприкасаться, дабы не светиться самим. И вот когда элементаль в очередной раз вернулся к своему напарнику и печальным голосом сообщил, что никого не обнаружил, я услышала тихий смех и короткое, но уверенное: «Врет!» «Что?» – воскликнула, завертев головой в поисках источника голоса. И тут же натолкнулась на два удивленных взгляда и на один мрачно недовольный. «Нет их нигде, говорю», – повторил Рил персонально для меня. «Накло врет», – смеясь откомментировал голос в моей голове. «Ну, здравствуй, шизофрения. А мне-то думалось, что обед на четыре персоны, приготовленный на горящих пиотах, прошел без последствий для организма. Наивная я девушка. Поверила наркоманке со стажем, а грибочки-то оказались». «А при чем тут грибочки?» – хихикнула шизофрения. Я машинально ответила: «Не знаю». «Не знаешь, так и не лезь», проворчал элементаль, все это время внимательно смотревший на меня, как, впрочем, и все остальные. «Илера, тебе нехорошо?» Нарочито заботливо поинтересовался Кер и даже лоб мне пощупал, вернее, попытался, но я скинула его руку, одарив мужчину мрачным взглядом. «Нормально все, просто нервничаю», сказала чистую правду, не вдаваясь в подробности о причинах собственной нервозности. За Еной и остальных я переживала сильно, но почему-то была уверена, что они в порядке. Интуиция не била тревогу, сердце не сжималось от предчувствия беды, а голос в голове, подтверждая мои мысли, продолжал говорить: «Они в порядке, ты права, идут параллельным курсом». «Почему же Рил лжет?» – спросила я, на этот раз мысленно. «Потому что им приказано вас разделить», – перестав веселиться, сказала шизофрения. «Им?» – воскликнула я. «Иди ко мне, мышка!» – вздохнув, Кер попытался меня обнять. «Да не дергайся ты так, я ж любя!» «Ты ведь явно не в себе. Согрею, успокою. Ну же!» «Настойки Надькиной перепила от волнения, да?» – предположил он. А я с надеждой взглянула на Вивьеру. Кудрявая поняла все без слов и, тяжело вздохнув, довольно громко проворчала: «Перепьешь тут от волнения-то. Еще дать, Илера?» «Спасибо, мне, пожалуй, хватит», – благодарно улыбнулась ей я. «За эту маленькую ложь, за то, что поняла и прикрыла. Ведь единственное, что я пила по пути, это чистая вода из пополненных на реке запасов. Но пусть Нор думает, что хочет. Так проще объяснить мои странные возгласы, которые, кстати, пора уже начинать контролировать». «Правильно мыслишь, Элера», – одобрительно хмыкнула шизофрения. «Просто Лера», – мысленно поправила ее я. «Хорошо, Лера». Легко согласился голос в моей голове. «А к тебе как обращаться?» Изображая задумчивость, я поглаживала странно напряженного рыжа, в то время как Кер оставил меня в покое и вновь начал расспрашивать о чем-то Рила. «Зови меня Лин», – с некоторой заминкой предложила шизофрения. «Лин так Лин, мне нравится. Еще пообщаемся», – пообещал слуховой глюк и исчез из эфира. Что бы я ни думала и ни говорила дальше, ответов от таинственной Лин не поступало. И потому у меня возникли вполне обоснованные подозрения, что весь этот странный разговор и правда мне просто послышался. А вот принять за галлюцинацию новое видеосообщение, пришедшее на фирский навигатор, увы, не вышло. Хотя очень хотелось. Вот просто очень-очень. Самое обидное, что открывала я файл при свидетелях и просмотрели его вместе со мной оба моих спутника. Даже кот умудрился заглянуть в экран, который я сжимала побелевшими от напряжения пальцами. Зачем эти фирсы со мной так поступают? Зачем присылают эти странные ролики? Чего они вообще добиваются? А я говорил, с довольно ощутимой долей злорадства заявил Кирсай. Стоило его Аманте исчезнуть из виду, как он уже мило беседует с Иваной. Просто пожалел тебя, бедняжку, а ты, Элера, и повелась. Меня бы так пожалели, ободряюще хлопнув по плечу, сказала мне Надья. Ничего особенного у Йена с Иваной не происходит. Не слушай Кирюшку, он просто завидует. Кому? Спросила я, пряча в сумку проклятый навигатор. Руки дрожали, и, несмотря на то, что я прекрасно знала о нереальной прочности фирского стекла, страшно было обронить эту столь необходимую нам вещь. «Йенри, тебе и той части группы, у которой остались почти все керсы, хворост, оружие и прочие жизненно важные в походе запасы», грустно усмехнулась Вивьера. Видимо, тоже завидовала. «Еще бы!» не стал спорить Норт. «У мужиков есть все, плюс тренированная Лефа-красавица. А у меня две сопливых девицы, от которых никакого толку, разве что ночью согреете. Как вас на привале одних-то оставлять? А если нападет тварь какая-нибудь?» мрачно проворчал Кер. И, судя по хмурому лицу, данный вопрос его беспокоил не на шутку. «Но оставлял же ты нас вроде, когда обед ловил», тихо напомнила я, идя следом за предводителем. «Угу», вздохнув, отозвался тот, «на полчаса. Это мне еще повезло, что нерасторопная дичь попалась. Ладно, мышки, заткнулись и ускорили шаг. Не нравится мне тут, слишком тихо», проворчал Норт, озираясь по сторонам довольно унылой пещеры с высоченным потолком, теряющимся во тьме. «Надо найти закрытое со всех сторон место и по возможности его обезопасить на время моего отсутствия», продолжал тихо говорить мужчина. «Оставлю вам Рила. Убить он никого не убьет, но ослепить и отпугнуть сможет. Остальное сделает Рыж. Он керс умный и тренированный. Вам же», Кер обернулся, чтобы посмотреть на нас, послушно топающих за ним, и с тяжелым вздохом проговорил. «Нет, вам я ничего острее кухонного ножа, пожалуй, не доверю. Еще поранитесь, не приведи, Римхольд. А у нас даже чистых тряпок нет, чтобы раны перевязывать». Мы с Надьей тоже вздохнули, причем синхронно. Из лишних вещей был лишь мой запасной комплект одежды, высушенный за ночь, и одеяло, которое сложно, да и нежелательно раздирать на лоскуты. Так как Рыж постоянно возил меня, большую часть сумок тащили на себе другие керсы. И теперь нам это аукнулось. Одна лежанка на троих, немного лечебных мазей и настоек у Вивьеры и много грибов, связанных веревкой, к счастью, оказавшейся в моем персональном наборе юного путешественника. Там еще был охотничий нож, небольшой котелок размером с чашку и мазь от блох, обитавших в пещерах. Мало, да. Но хоть чай погреть можно будет, уже радость. А потом, глядишь, скилл выведет остальных к нам навстречу. Ведь не навсегда же нас фирсы решили разделить, особенно меня и Йена. Не стали бы они тогда предупреждать об обвале. Или стали? Окончательно запутавшись в намерениях этих манипуляторов, я решила отвлечься и подумать о чем-нибудь приятном. Однако вместо приятного, перед внутренним взором, словно навязчивый кинофильм, всплывала просмотренная на зеркальном экране сцена. Раз за разом, снова и снова, проклятие. И ничего в ней вроде бы особенного, права Надья. Но почему тогда в груди начинает ворочаться тревога змея, а сердце пронзают болезненные уколы ревности? Медленно прикрыв глаза в надежде успокоить расшатанные нервы, я шла какое-то время вслепую, используя керса как опору и поводыря. Потом, пользуясь тем, что Норт тихо, разговаривая с Рилом, отошли на несколько шагов вперед, а Надья, чуть обогнув нас с Рыжим, загородила своей фигурой меня от мужчины, достала навигатор и, убавив звук почти до минимума, повторно запустила ролик, желая посмотреть на него свежим взглядом и без свидетелей. К счастью, все, что присылали фирсы, не самоуничтожалось после первого же просмотра, и я могла раз за разом прокручивать их текстовые и видеосообщения, пытаясь найти в них что-то более важное, чем то, что запомнилось с первого раза. Так и в небольшом фрагменте из жизни отколовшейся от нас группы теперь я видела главное. Они все живы и даже не ранены, а вот мина, к сожалению, по-прежнему не восстановилась после блокировки своих способностей, иначе бы место, выбранное для привала, было обнесено каменными решетками. Ну а то, что Ева упорно висла на Йене, пытаясь напроситься с ним на охоту, неудивительно. Я бы на ее месте тоже не упустила представившуюся возможность. Плохо было другое. Медведь не так уж сильно и отбрыкивался от доводов принцессы, медленно, но верно соглашаясь с тем, что Лефе нужно попрактиковаться в отлове съедобной дичи на случай, если она вдруг тоже окажется в изоляции, как Кирсай и мы. А еще неприятно царапало излишнее спокойствие Тамана. То ли он умело скрывал свои эмоции, то ли был уверен, что с нашим трио все в порядке, то ли не так сильно моя судьба его и волновала. Сомнения – страшные звери. Они гложут душу, заставляя терзаться и мучиться, вместо того, чтобы думать о куда более важных и насущных вещах. И самое противное, что сколько ни отгоняй их, пока все не прояснишь и не успокоишься, они будут возвращаться. Словно бумеранги. И мучить свою жертву дальше. Ненавязчиво так, незаметно, разъедая то хрупкое и ценное доверие, которое так трудно обрести и так легко потерять. Тем же вечером. «В ристикс, может, перекинемся», – предложила Надья, держа ладони над костром из пиотов, которые долго горели, специфично пахли и хорошо грели, что в условиях пещерной прохлады было очень кстати. С сожалением вспомнили снятые куртки, сложенные вещевые мешки. Сейчас бы они пригодились. «У тебя есть колода?» – удивилась я, подняв взгляд на Вивьеру. Та уверенно кивнула своей кудрявой головой и, засунув руку под рубаху, достала карты. «Ты их поближе к сердцу держишь, что ли?» – чуть усмехнулась я, подвигаясь к костру. Ночка ожидалась непростая. Одна лежанка, одно одеяло и трое продрогших путешественников. И почему подземелья стали более холодными именно сейчас, в то время как наша группа так неудачно разделилась? «Мне за них Элис башку открутит, если потеряю. Одолжил на время, а вернуть я не успела. Вот и храню», – поглаживая узорчатые рубашки тончайших пластин, сказала Надья. «Хочешь, погадаю? А ты умеешь?» «Да и ристикс вроде как игральный, нет?» «Много ли ты знаешь о ристиксе, Лефа?» Окинув меня снисходительным взглядом, спросила Вивьера. «Немного», — честно призналась я. «Ну, если умеешь гадать, почему нет? Раскладывай», — согласилась я, желая отвлечься от мрачных мыслей о Йене, Фирсах, странном поведении элементалей, не менее странном поведении и исчезновении голосов в моей голове и о предстоящей ночевке в обществе одного озабоченного Сая. «На будущее, прошлое, настоящее?» Тасуя карты с ловкостью бывалого игрока, поинтересовалась кудрявая. «На настоящее для начала», немного подумав, выбрала я. Мы уже минут 20 сидели с Надьей вдвоем у костра, который разожгли с помощью ее огнива, и развлекали себя пустыми разговорами. Рыж лежал у входа в небольшую пещеру с низким потолком, больше похожим на нору. Она оказалась пустой, довольно темной и совершенно безопасной, по мнению облетевшего все углы Рила. Тщательно обследовав наш ночной приют, дух занял позицию на входе рядом с Керсом. Кер же, велев нам с Вивьерой обустраиваться, отправился ловить ужин. Причем больше для Рыжа, чем для нас. Потому что кусочка той мясной тушки, которую мы съели на обед, огромному коту, чьи размеры не уступали лошадиным, было недостаточно. Навигатор лежал рядом, и момент, когда начал пульсировать значок почты, я засекла почти сразу. Надья как раз переворачивала карты, задумчиво изучая их изображение. Я же кусала губы, пытаясь придумать, как посмотреть новое послание в одиночестве. После разноса, который устроила Кирсаю насчет его дурацких приказов, Норд со скрипом согласился, что в его отсутствие я могу просматривать письма и сама, но потом обязана непременно обо всем отчитаться. И сейчас как раз был очень удачный момент для проверки почты. Кер еще не вернулся, Рил от нас свалил крышу, куда бы Надью еще сплавить, чтобы спокойно открыть файл. «Дожми уже, мне тоже любопытно», – скосив на меня глаза, шепнула Вивьера. «Что?» – прикинулась дурочкой я. Но кудрявая так укоризненно посмотрела, что ломать комедию дальше стало как-то неловко. «Как ты узнала?» Тоже тихо, чтобы не привлекать внимания светлячка, спросила ее. «У тебя все на лице написано», – сказала она, делая вид, что занята ристиксом, о котором, похоже, уже и не думала, охваченная любопытством так же, как и я. Приглушив звук почти по максимуму, я открыла послание. И опять это был не текст, а видеосюжет из жизни моего Тамана. Фирсы, судя по всему, решили устроить проверку не только моей физической прочности, но и эмоциональной тоже. Там, где находились Йен с Евой, было темно. Мы не видели выражения их лиц, только силуэты, стоящих напротив друг друга фигур, и прекрасно слышали голоса. пусть и на низкой громкости. «Я люблю тебя давно», — жаром говорила девушка. «Еще до того, как Таш стал твоим наручником. Думаешь, я просто так в Стортхэм по любому поводу сбегала? Да, мне дорог брат, очень. Я сильно скучаю по нему. Но каждый раз, приходя в общину, я искала встречи с тобой. Именно с тобой. А ты? Ты словно не замечал меня. Или замечал, но относился как к ребенку». С обидой выпалила брюнетка, распуская свою роскошную косу. «Зачем, интересно?» «Я отведу тебя в лагерь». Голос рыжего звучал глухо и чуть отстраненно. «Не стоило брать тебя на охоту, Иванна», — сухо сказал он и протянул ей руку. Но вместо того, чтобы вложить в нее свою, девушка схватила ладонь мужчины и прижала ее к высоко вздымающейся груди. «Слышишь, как бьется сердце?» — торопливо заговорила она. «Чувствуешь его? Меня, Йен, чувствуешь? Это я. Я должна была стать твоей амантой, а не Агира, и уж тем более не Ильва. Ее место рядом с Ташем, а мое с тобой. Она его невеста, его! А я бы придумала, как убедить отца, чтобы мы с тобой были вместе. Если бы не вышла, ушла бы в Стортхэм в день своего совершеннолетия. Мне ведь осталось до него всего 3 месяца. Почему ты не мог подождать? Я ведь намекала тебе, а ты... Я твоя пара, не она. Я дочь первого Риля, а не третьего. Я богаче, я лучше, и я тебя люблю, я!» И как только мужчина попытался отдернуть руку, она ураганом налетела на него, обхватила за шею, и видеоролик закончился. Какое-то время мы с Вивьерой сидели молча и смотрели на пустой экран. Потом я, не глядя на соседку, тихо спросила. «Если я сейчас это уберу и сделаю вид, что ничего не было, ты не выдашь меня, Кирсаю?» «Чего не было?» Освещая все вокруг бледно-золотистым светом, к нам летел Рил. «Предсказание-то», — ответила кудрявая, судя по всему, на мой предыдущий вопрос, и, разворачиваясь спиной к элементалю, как бы невзначай закрыла собой меня. «Да, Элера, будем считать, что его не было. Я никому не скажу. Это все между тобой и Ристиксом», — сметая рукой карты, добавила она. Я же тем временем отправляла последний полученный файл в утилизатор, который обнаружила, когда приноравливалась к фирской разновидности планшета. Но как чистить корзину, так и не разобралась. Впрочем, это было неважно. Главное, что Кирсай, уже сообразивший, на что и как нажимать, чтобы проверять входящие сообщения, не откроет ненароком и это любовное послание тоже. Потому что выдержать еще и шуточки темноволосого норда я не могу. Вот просто не смогу и все. Сорвусь, разрыдаюсь, поведу себя как полная дура, убегу, невзирая на опасность, или сделаю еще какую-нибудь глупость, а мне бы этого не хотелось. «За что же вы так надо мной издеваетесь, Фирсы?» – мысленно простонала я. «Фирсы?» – переспросил уже знакомый голос в моей голове. «С возвращением, шизофрения!» – радуясь ей как родной, усмехнулась я. «Спасибо, конечно, за столь оригинальное прозвище!» – хихикнула она. «Но я бы предпочла более простое и короткое – Лин». «Кто такие Фирсы, Лин?» Пользуясь тем, что Вивьера снова раскладывает карты, а Рил с подозрением на них косится, спросила я. «А чем черт не шутит? Если она так уверенно говорит о заданиях элементалей, почему бы ей не знать и о том, кто эти задания им раздает?» «Понятия не имею», — ответила моя шиза, чем сильно меня задачила. Даже сильнее, чем Йен, который не заткнул Ивану еще в начале ее пламенной речи и не оттащил за шкирку к Илису, а стоило. Красноволосому любовные признания, учитывая его особенности, явно нужнее. «А кто ты такая?» – решила попытать счастье и в этом вопросе. «Вариант шизофрении тебя уже не устраивает?» – издевательски хмыкнул голос. «А что такое шизофрения, Лин?» – на всякий случай пробила я. «А то вдруг мы по-разному трактуем одно и то же слово». «Расстройство психики, диагностируемое психиатрами в твоем мире», – сознанием дела выкрутилась собеседница. «В моем, значит, не в твоем». Зачем-то подумала я о том, что и так очевидно. «Не в моем», – согласилась Шиза. И мы обе ненадолго замолчали. Этот странный диалог в собственной голове действовал как лекарство, которое не давало настроению упасть ниже плинтуса, а сомнением догрызть упрямую веру в любовь. «Меня ведь в земной жизни предал именно жених, а я в его чувства верила до последнего. Так почему бы история не повториться? Ведь с Йеном мы подписали договор о грядущей свадьбе, и теперь я уже для Таши стала чужой невестой». «Лера, не разочаровывай меня». Лин была непривычно серьезной. «Они тестируют тебя, проверяют на прочность, скармливая кусочки информации, подходящие для поставленной задачи. А ты ведешься как ребенок. Соберись сейчас же и начни уже думать головой, а не... «Не знаю, чем там думают влюбленные бабы», — не скрывая презрения, заявила она. «А если не начну?» — слегка оторопев от такого наезда, поинтересовалась я. «Мне станет скучно», — пояснила Лин. «И? Я больше не приду. В мою голову? И туда тоже. А где ты?» — додумать я не успела. Рыж, лежавший на входе в нашу нору, встрепенулся. Резко вскочил и, издав угрожающий рык, куда-то рванул. Рил метнулся за ним, а мы с Надьей испуганно переглянулись. «О-о-о!» — выдала Шиза, и больше на связь она не выходила. Мне же не без оснований подумалось, что если Лин не плод моего воображения и не какая-нибудь заблудшая в подземельях душа, а вполне материальное существо, которое может общаться мысленно, то для телепатического контакта ей наверняка требуется быть на достаточно близком от меня расстоянии. А значит, моя шизофрения могла чем-то выдать свое близкое присутствие. Его засек Керс, и о том, что дальше размышлять, было страшно. Кем бы ни являлась таинственная собеседница, мне она нравилась. Вскочив на ноги, я под предостерегающий окрик Вивьеры рванула вслед за котом и элементалем, чтобы в низком арочном проходе налететь на вернувшегося с охоты Керсая, который тут же обнял меня за талию свободной рукой, не давая отпрянуть назад и упасть. «Не ожидал, мышка, столь бурной встречи!» — белозубо усмехнулся он. А потом чуть нахмурился и совсем другим тоном спросил. «Все нормально, Илера?» «Рыж убежал», — сказала я, закусив от волнения губу. За Керса боялась, и за Лин тоже. «Но не выкладывать же все этому норду, верно?» «Да здесь твой кот! Зверушку какую-то загнал под потолок и ходит теперь кругами», — успокоил меня мужчина, выпуская из объятий. Во второй руке он держал две довольно крупные тушки, одна из которых явно предназначалась рыжу. Керс долго себя ждать не заставил. Пошипел еще немного, мявкнул, рыкнул и пошел ко мне, на ходу поводя чутким носом и облизываясь. То ли объект его охоты уже сбежал, то ли мои уговоры и просьбы вернуться подействовали, а может, просто запах свежего мяса оказался куда предпочтительнее засады. Рыж вошел в нору следом за Нордом и Элементалем. Я же еще немного постояла в проходе, вглядываясь в темноту под каменным выступом, на который недавно шипел кот. Но так ничего там и не увидела. Может, и правда зверушка? Поздно ночью. «И тировы кущи!» — очень натурально возмутился Керсай, проигрывая мне в ристикс уже третью партию подряд. «Да тебе везет, мышка. Может, все же сыграем на раздевание?» «Какое раздевание, когда тут холодно!» — не менее натурально вздохнула я, седьмой раз за время, проведенное нами у костра. «Так будет повод сыграть на согревание?» — усмехнулся мужчина. «Спасибо, не надо. А на желание?» — наигранно вздохнул Норд. «На воспоминания, важное из прошлой жизни. Или я иду к Надье спать». «Я тебе уже три истории рассказал», — проворчал темноволосый, откидывая челку, которая довольно сильно отросла за последние недели и все чаще лезла мужчине в глаза. «А ты мне всего одну. Зато какую?» — подняв вверх указательный палец, многозначительно проговорила я. «Угу, эротическую». Кер тихо усмехнулся, вспомнив тему, на которую играли. И рассказ, который я под эту тему подогнала. А что, очень эротично было изображать в детстве доктора и ставить уколы в мягкие места мальчишкам и девчонкам из нашего садика. Главное, что из моего прошлого и полностью по теме. Ну, почти. В следующий раз запрос будешь точнее формулировать. Потирая озябшие ладони, я протянула их к огню. На ночь грибного топлива нам должно было хватить. Завтра же предстояло найти что-то другое. Еще бы понять, где искать, когда кругом камни и плесень. «Ну, хорошо», – протянул Керсай. И, внимательно посмотрев на меня, сказал. «Тема новой истории. Первый секс. Согласна?» «Слишком личное для малознакомых Лефери», – попробовала отмахнуться я. Нутром чуя, что на этот раз соперник не станет мне поддаваться и делиться воспоминаниями о лишении невинности придется именно мне. «Боишься?» Чуть подавшись вперед, Норд накрыл мои руки своими и, захватив пальцы в плен, принялся их растирать. «Илера, ты совсем озябла!» – нахмурился он. «Давай, может, рубаху еще наденешь из запасного комплекта?» «Пусть будет чистая», – отрицательно мотнула головой я. «Если вдруг понадобится перевязка, порвем ее на куски». «Хорошо, твоя правда. Тогда двигайся ко мне. Давай, быстро». Не дожидаясь согласия, мужчина перетянул меня к себе. Хотел усадить на колени, но я заортачилась. В результате оказалась на камне, бок о бок с Нордом. «Нет, так тоже холодно», — немного подумав, решил он. И, поднявшись, пошел за седлом. На нем-то мы оба и расположились, близко-близко, прижимаясь друг к другу, словно нахохлившиеся пингвины, и согреваясь от рыжего пламени вонючего костра. Не то чтобы идеально, но все же. «Не подсматривай», — строго сказала я, разворачивая веер-карт, выданных мне Кирсаем. «Даже не думал», — возмутился он, пряча в уголках губ довольную улыбку. «Видать, предвкушал мой скорый проигрыш, гад. Но ничего. Глядишь, и на моей улице будет праздник, когда я, усыпив его бдительность, задам таки те вопросы, которые меня действительно интересуют». Сидели мы так уже больше часа. Спать решили по очереди, ибо лежанка одна, как и теплое одеяло на ней. Первой отдыхать ушла Надья, которая после ужина стала откровенно клевать носом. И я, в принципе, могла бы лечь рядом, так как рассчитано спальное место было на плечистого Норда, а мы с Вивьерой обе девушки миниатюрные, но у предводителя был такой усталый вид, что я решила составить ему компанию и немного развлечь беседой и игрой. А то еще отрубится наша надежда и опора, да упадет мордой в костер, не дай бог. И Рил, охраняющий подступы к пещере, вовремя разбудить не успеет. Как же мы, две неприспособленные к походам курицы, без него выживать-то будем? Именно это я Норду и сообщила, выказав желание подежурить вдвоем. Кер сегодня был на редкость адекватным, поэтому поржал и предложил расположиться рядом. Так мы и сидели под тихое похрапывание кудрявой и потрескивание пиотов. В карты резались, угу. Ну и разговаривали за жизнь, учитывая условия игры, за прошлую. Естественно, в этот раз я продула. Пришлось рассказывать про студенческую вечеринку, на которой, собственно, я и стала женщиной. Ничего особенного. Пятое свидание с парнем, первый секс и головная боль на утро от паленого шампанского. Не акцентируясь на подробностях интимной близости, которую помнила не очень-то и хорошо, я рассказывала Норду о своих друзьях, о факультете, на котором училась, о разных студенческих приколах и прочем, прочем, прочем. А он сидел, слушал, обняв меня одной рукой за плечи, чтобы было теплее, и улыбался. Причем не своей фирменной пакостной улыбочкой, а настоящей, искренней и доброй. И так это все было странно, что я не выдержала и спросила. «Кер, а почему ты ни с того ни с сего начал относиться ко мне нормально? Не язвишь, не обзываешь шлюхой, хотя я тебе про первый интимный опыт тут рассказываю, даже не домогаешься, как раньше». «Мышка!» протянул Норд, хитро щурясь. «Я готов исправиться». «Не надо», испугавшись того, на что сама же его провоцирую, сказала я. И попыталась чуть-чуть отодвинуться, однако мужчина сильнее стиснул мои плечи, не пуская. «Сиди уже, чудовище иномирное», примирительно проворчал он. «Не буду я к тебе приставать. Пока что. Устал, как собака. Вот посплю пару часов, и тогда уж с новыми силами». «Кер, хватит!» – возмущенно запыхтела я, сообразив, наконец, что надо мной издеваются. «И все же, я ведь чувствую, что отношение изменилось. Ты, конечно, по-прежнему сволочь и гад и донимаешь меня, как и прежде, но как-то не так зло, что ли? Дело в моей метке или в том, что мы вынуждены путешествовать вместе? Ты поэтому меня стал меньше ненавидеть?» Норд вздохнул и потер рукой глаз, будто пытался убрать попавшую туда соринку, а может, просто отгонял накатившую сонливость. «Лера и Лера!» – мурлыкнул Сай пару секунд спустя. «С чего ты вообще взяла, что я тебя ненавидел? Ненавистных не пытаются заполучить в аманты!» – криво усмехнувшись, сказал он. «А я пытался. Под слишком долгим и с чересчур красноречивым взглядом мужчины я стушевалась окончательно. Покраснела, потупилась и мысленно обругала себя за не те вопросы. Поэтому, недолго думая, решила задать правильные. А что ты вообще имеешь против невест и жен Нордов? Ведь, насколько я поняла, из слов Кимины ты Янину с Лией поначалу тоже в грызуны записал. И донимал их не меньше, чем меня». «Меньше», — широко улыбнулся собеседник, чуть погладив меня по плечу. «Ты у меня особая мышка, самая сладкая и самая интересная. Потому что меченая, ты ведь давно догадался, сам говорил», — нахмурилась я, дернув рукой в попытке сбросить его ладонь. «Или потому что Аманта Иена стала». «Хочешь знать правду?» Убрав руку с плеча, мужчина принялся ею заправлять мне за уши черные пряди волос, на которых плясали рыжие блики огня. «Хочу», — честно призналась я. «Сыграем на нее?» — предложил искуситель, коварно улыбаясь. «А если проиграю я?» «Тогда что?» «Желание», — сотворив невинное лицо, сказал Кер. «Да не в жизнь!» Нахмурившись, я отвернулась. «Одно невинное желание, и все!» — принялся уговаривать он. «Какое? Невинное!» «Это я уже слышала». «Скажи прямо, что за желание, и тогда будем играть», не желая рисковать, настаивала я. «Хм, поцелуй», хитро глядя на меня, предложил мужчина. «Ничего себе, невинно». «Невинный поцелуй», тут же исправился Норт. «Ага, как же», огрызнулась я. «Еще варианты?» Кер изобразил задумчивость, даже затылок почесал для пущей убедительности, а потом с тяжелым вздохом проговорил. «Свидание с Тиной устроишь?» «Да ты вообще спятил!» — воскликнула я возмущенно, но тут же прикрыла рукой рот, оглянувшись на Вивьеру. Та пробормотала во сне «не ругайтесь» и повернулась на другой бок. «Тинари всего 16!» — прошипела я, мрачно глядя на собеседника. «Так я же ее не в мою койку прошу уложить, а на свидание со мной отпустить!» — так же тихо ответил он. «Нет». «Вот же клуша!» — смеясь, обласкал меня Норт. «Почему это?» — обиженно поджала губы я. «Потому что над мелкой, которая тебе и не сестра-то, по сути, трясешься, как курица над яйцом». Я пожала плечами, решив не спорить. В конце концов, так оно и есть. К Тине я привязалась быстро и прочно, и действительно опекала ее скорее как мать, чем сестра, которая всего-то на 3 года старше. А уходя в Итировое подземелье, на случай, если не вернусь оттуда, верила судьбу девочки в руки Грэмриля, взяв с того обещание, чтобы до совершеннолетия он не отдавал ее замуж. И неважно, кто будет свататься, младший Дан, 6-й Дандрии, или сам Эйдан Лефандрии. Но и к распоряжению имуществом Ирсов, чтобы Тинару тоже не допускал. А то знаю я этих юных транжир. Еще варианты желания есть? Решив свернуть тему моей сестры, поинтересовалась я. «Чашу Атавии мне продашь?» Став совершенно серьезным, спросил Норт. «Чем дальше, тем невиннее». «Угу», — криво усмехнулась я. «Нет, Кер, не продам, не отдам и не подарю. С этой гадостью ты изведешь всех мышек в Стортхэме, а я, как одна из них, я буду отстаивать право на свободную и, главное, подконтрольную нам жизнь. Понял?» — сказала с вызовом. «А если я дам клятву, что не стану ее использовать во вред?» «Закрыли тему, Кер». Я начинала нервничать и от этого снова мерзнуть, а ведь почти согрелась уже. «Ладно, не дуйся», — пошел на мировую мужчина. «Из невинных желаний еще есть 2 на выбор. Либо научишь меня пользоваться эфирской стекляшкой, либо сделаешь мне массаж спины. Как своему Таману делал у костра, помнишь? Все предельно невинно же, соглашайся, Илера. К тому же нет никакой гарантии, что я выиграю эту партию». Я подумала, согласилась и проиграла. Кто бы сомневался, а? «Массаж?» – мурлыкнул довольный, как слон Норт. «Навигатор», – доставая из сумки зеркальный экран, сообщила я. «Ладно уж, так и быть, рассказывай», – разочарованно вздохнул Кер. «Фальшиво сыграл. Я не поверила. Как эта штука работает?» «Знать бы самой», – ответила, положив на колени прямоугольный осколок. «Тонкий, крепкий и, главное, не требующий подзарядки». Не представляю, что за чудо-аккумулятор был вмонтирован в эту зеркальную пластину, но функционировал он без перебоев, да и эфирский Wi-Fi работал несказанно. Несмотря на то, что мы находились глубоко под землей, сообщения исправно приходили на почту, отлично просматривались и наверняка отсылались бы, если бы я только знала адрес того приемного устройства, что нашла в вещах Йена. Вспомнив о Тамане, вздохнула. И как он там без моей помощи? Отбился от Иванны или пал смертью храбрых, запутавшись в ее распущенных волосах? Эх, оттаскать бы эту стерву за лохмы. «Илера, не спи. Ты проиграла мне желание», — чуть тронул меня за плечо Кер и тут же серьезно спросил. «Или все-таки пойдешь ляжешь к Надье? Я и один посижу. День предстоит тяжелый. Мы так далеко в подземелье раньше почти не заходили. А стрелка на твоем зеркале требует идти вперед. Я просто не представляю, что может встретиться на пути. Так что выспаться вам обеим не повредит». «Нет», – качнула головой и улыбнулась. «Такой Кирсай мне нравился гораздо больше того козла, что доставал меня в Стортхэме. Иди лучше сам к ней. А я посижу. Рыжа повычесываю. Он давно на это дело намекает. Спать пока не хочется». Соврала, ибо глаза уже слипались. Но для нашей общей безопасности отправить на лежанку Норда считала более правильным решением. Так что послежу за костром. Иди. «Ну вот еще», усмехнулся мужчина. «Так просто ты от меня не отделаешься, иномирная мышка», сказал шепотом, будто боялся, что спящая Вивьера может нас услышать. «Давай отрабатывай свой проигрыш. На что тут нажимать надо и для чего?» Вздохнув, я начала рассказывать и показывать, как пользоваться навигатором. И хотя, чего ж греха таить, мне нравилось приносить пользу и ощущать себя незаменимым проводником нашей спасательной экспедиции, мысль о том, чтобы обучить кого-нибудь азам работы с фирским компом, давно уже посещала мою голову, на случай, если со мной что-нибудь случится. Потеряюсь, к примеру, заболею или вообще умру. Остальным же навигатор вполне смог бы пригодиться и после моей смерти, если, конечно, они будут уметь им пользоваться. Так что, почему бы не дать пару уроков в Ридине Керу, который почти весь день сегодня хорошо себя вел и исправно заботился о своих курицах и коте. Помнится, я кое-каким операциям обучила и Тамана. Поражалась еще тогда, что он все схватывает на лету. А оказывается, для него это просто было не новое. Эх, Йен-Йен, что же ты скрываешь, дурак мой рыжий? А главное, почему?